о, великая мать-земля, не спешу забирать его. Прошу тебя, дай ему пожить!» Его голос задрожал. «Мать, молю тебя, дай ему пожить!» Джандалар опустил голову на безвольно расслабленное плечо брата и заплакал. Однако уже через минуту он пришел в себя и направился к палатке. Осторожно положив брата на шкуру, он ножом с костяной рукоятью разрезал его окровавленную одежду. Рана на ноге, из которой сочилась кровь, не вызывала особого беспокойства. Куда серьезнее была повреждена грудная клетка. Оказалось, что у Таналана сломано несколько ребер, что могло свидетельствовать о серьезных внутренних травмах. Кровотечение не ослабевало. Джандалар принялся рыться в своей укладке, пытаясь найти материал для перевязки. Он достал мягкую летнюю безрукавку и попытался оттереть кровь ее мехом. Поняв, что ему это не удастся, он обмотал рану мягкой кожей. «Донни, Донни, я не знаю, что делать, я ведь не Зеландонни». Он сел на корточки и принялся нервно почесывать голову. «Караивы, вот что мне нужно заварить ивовую кору». Он стал греть воду. О болеутоляющих свойствах ивовой коры знали не только Зеландонни. Ее пили и при головной, и при любой другой боли. Он не знал, можно ли использовать это средство при серьезных болях и ранениях, но ничего другого ему просто не приходило в голову. Джандалар принялся нервно расхаживать вокруг костра, то и дело поглядывая в сторону палатки. Вода все не закипала, он подбросил в костер сухих дров и поправил перекладину, на которой висел наполненный водой мех. «Почему она так долго не закипает? Ох, у меня же нет ивовой коры. Пойду-ка поищу ее, пока вода не закипела». Он вновь заглянул в палатку и, убедившись в том, что брату не стало хуже, побежал к реке. Отодрав от ствола голову раскидистого дерева длинные тонкие ветки, которого свисали до самой воды, несколько полосок коры, он тут же поспешил обратно. Заглянув в палатку, он увидел, что его летняя рубаха, которой была обмотана рана Таналана, насквозь пропиталась кровью. В этот же миг вода закипела и стала выплескиваться из переполненного меха, заливая пламя. Джандалар смотрел то на костер, то на палатку. Он никак не мог решить, чем ему следует заняться прежде — заваркой чая или раной. В конце концов он отлил часть воды в чашку для питья и опустил в кипяток кусок коры, после чего подбросил в огонь несколько поленьев. Порывшись в котомке Таналана, он достал его летнюю рубаху и направился ко входу в палатку. Когда он вошел, Таналан неожиданно застонал. Обрадованный Джандалар поспешил к меху с чаем и тут же увидел, что жидкость в нем почти выкипела. Он вылил остаток в чашку, надеясь, что заварка вышла не слишком крепкой. Он вбежал в палатку с чашкой, наполненной горячей жидкостью, и принялся осматриваться по сторонам, пытаясь сообразить, куда ее можно поставить. И тут он увидел под Таналаном целую лужу крови. Сколько он потерял крови, великая мать! Ему явно нужен Зеландонни. Что же мне делать? Джандалар взволновался не на шутку. Нужно идти за подмогой. Но куда? Где я смогу найти Зеландонни? Переправиться через сестру я все равно не смогу, да и оставлять его нельзя. На запах крови тут же соберутся волки и гиены. Великая мать, сколько на этой рубахе крови! Хищники наверняка услышат ее запах. Джандалар выбросил было окровавленную рубаху из палатки, но тут же решил, что это глупо, и, выйдя из палатки, подобрал рубаху с земли, пытаясь понять, что делать. Он был встревожен и расстроен. На что можно надеяться в такой ситуации? Он не мог помочь своему брату и не мог оставить его одного. Помимо прочего,